Глава 33. Темная сущность. «Саймон, вы ведь знаете, что делаете?» Мы стояли перед дверью, которую страж расчищал от чудом уцелевшего мха и просто налипшей земли и грязи. Входом в склеп не пользовались очень давно. «Если с вами что-то случится, Элис мне этого не простит». «Элис скорее не простит меня, если что-то случится с вами», отозвался некромант и провел пальцами, нащупывая магические нити замка. «Я когда узнал, где именно нашли гримуар, сразу понял, что склеп скроют без вас и просто уничтожат темную сущность, поэтому и привез вас быстрее, сняв с занятий. Шанс подчинить призванного есть всегда, но, надеюсь, внутри вы будете меня слушаться, и если не получится, мы отступим». Значит, у стражей был совсем другой план, но Саймон поступил по-своему, зная, как это для меня важно. «А вам за это ничего не будет?» «Ничего серьезного. И вот». Страж протянул прозрачный куб, без рун, надписей, обычный стеклянный кубик размером с кулак. Вместилище, способное ненадолго удержать в себе квинтэссенцию тьмы. Только бы суметь им правильно воспользоваться. Я убрала куб в карман, боясь его выронить. Руки дрожали. В руке Саймона блеснула металлическая пластина, ключ от магического замка. Он приложил ее к прямоугольному углублению в двери, и пластина встала в ней, как влитая. Каменная дверь медленно отъехала в сторону, открывая темный проход. Была бы я одна, долго бы стояла, решаясь сделать первый шаг. Но рыжий некромант не медлил, он первым, чуть пригнувшись, чтобы не удариться головой о низкий проем, шагнул внутрь и поманил меня за собой. И стоило нам переступить порог, как неестественно белый свет от магических светильников, дорезив в глазах, залил все пространство, и дверь с глухим ударом камня о камень встала на место. Я обхватила себя руками, стараясь не паниковать. Но очень сложно сохранять самообладание, когда ты в закрытом каменном склепе и где-то там, внизу, ждет тебя темная сущность. Не переживайте, нас выпустят. Если страж и боялся, то внешне ничем этого не показывал. Впрочем, некромант, боящийся склепов, вряд ли долго продержался бы в тайной страже. Да и глупо думать, что это его первое опасное задание. Вокруг нас мерцал щит. Между пальцев у Саймона клубилась темная магия, готовая в любой момент оформиться в нужное заклинание. «Держите ментальные щиты», — посоветовал страж. «Не пытайтесь сразу ни с чем взаимодействовать, ни с гримуаром, ни с призванным. Сначала изучите их. Не торопитесь». «У нас только 5 минут», — шепотом сказала я. Страж говорил в голос, и я тоже понимала, что глупо соблюдать тишину, о нашем присутствии уже знают, но все равно не получалось. Страх сковывал горло, то и дело подкатывала тошнота, и я судорожно и тяжело сглатывала. Ушедшие, как же страшно. Больше и не надо. И Саймон пошел к следующей двери, открывающейся рычагом в стене. За ней скрывалась узкая лестница вниз, по которой некромант уверенно спустился. Я следом за ним, на подгибающихся ногах, держась за холодные стены. Как же хорошо, что здесь хотя бы светло. В темноте я бы точно не смогла ничего сделать, просто умерла бы от страха. Особенно после того, как вторая дверь тоже закрылась. «Не паниковать, Элиза, только не паниковать!» Короткая лестница и прямоугольный зал с нишами и углублениями. Урны с прахом, подписанные именами и датами, большие и маленькие, из глины, металла или цельного камня, простенькие и богато украшенные. Интересно, чем руководствовалась родня, подбирая последнее пристанище для усопшего, его положением в семье, возрастом, отношением. Мы его не любим, и вообще по жизни он был крайне неприятным типом, вот и похороним его в дешевой глиняной посуде. И почему это меня сейчас волнует? В центре стоял алтарь, по бокам которого, не без помощи магии, цвели белые лилии. Тяжелый аромат висел и в застоявшемся воздухе. Тошнота снова дала о себе знать. На алтаре лежал открытый гримуар. Я не видела обложки, но не сомневалась, это он. Ноги сами понесли меня вперед, и когда сильные руки схватили и дернули назад, я едва не начала вырваться. Я же сказал не торопиться. Саймон прижал меня к себе одной рукой поперек талии, второй за плечи, чуть пережимая горло. «Саймон!» Хватка ослабла, и я смогла нормально дышать, а еще соображать. Мысли судорожно сменяли друг друга. Я видела гримуар, манящий, зовущий, обещающий силу и помощь, и готова была броситься к нему. Вот только где темная сущность? Ты ее видишь? Открытое пространство, негде спрятаться. Не за алтарем же он сидит. Чувствую. Некромант был напряжен, как натянутая струна. Щит вокруг нас мерцал и усиливался. Идем, не торопясь. Саймон чуть подтолкнул меня вперед, по-прежнему не выпуская из рук. Медленно, небольшими шагами мы пересекли погребальный зал, встав у алтаря. Гримуар лежал прямо передо мной. Руку протяни, и можно взять. Но разрешение брать книгу от Саймона не поступало. Сам страж внимательно изучал раскрытые страницы. Я же их сразу узнала. Столько лет прошло. А я до сих пор помню эту схему, которую вычертила когда-то неумелыми детскими пальцами на полу и напитала своей кровью. «Саймон, чего мы ждем?» «Вы вызывали темную сущность по этому ритуалу?» «Пожалуй, впервые за наше знакомство, если не считать инцидента с Элис, что-то смогло поколебать уверенность некроманта». «Да, это он. А что?» «Уходим, не стоит пробовать. Гримуар заберем потом». «Как это потом?» «Не поверила я. Он же говорил, что шанс есть всегда». Но страж уже тянул меня назад. «Нет, так не пойдет». Небольшой разряд силы, как маленькая молния, и некромант с шипением разжал руки, а я тут же вывернулась и кинулась к алтарю. «Элиза, нет!» Саймон бросился ко мне, но я уже схватила гримуар и, прижав его к груди, обижала алтарь. В этот миг я совершенно не думала, что мне придется отдавать семейную реликвию. Наверное, я бы сразилась с любым, кто попробовал бы забрать ее у меня. И на Саймона смотрела, как на врага, пока не заметила нечто действительно страшное. Оно материализовалось посреди зала. Тьма, пылью лежавшая в нишах, серыми тенями забившаяся по углам, затаившаяся в щелях камня, скрытая внутри урн с прахом, черным туманом потянулась в центр, собираясь и вытягиваясь. 5 ударов в сердце, и человекоподобный силуэт, полностью сотканный из первозданной тьмы, стоял во весь рост. Неоднородный, где-то он уплотнялся, а где-то становился совсем прозрачным. Лицо оно точно было, пусть четко не разглядеть, но вполне угадывался лоб, провалы глазниц, дырки ноздрей, губы, неестественно длинная шея, узкие покатые плечи с растущими из них 3 палыми руками, тоже непропорционально длинными, развернутыми ладонями вперед. Тонкое тело, переходящее в ноги практически без ступней. Гротескное подобие человека на голову возвышалось над Саймоном. «Беги». Саймон смотрел на меня, рычаг от первой двери слева. А потом повернулся и ударил магическим копьем в черную грудь. Темная сущность качнулась, дыра в ней, через которую мелькнула противоположная стена, в момент затянулась. Сам призванный ничего не предпринимал. «Элиза, вперед!» Я начала осторожно обходить алтарь, видя, как поворачивается черная голова с провалами глазниц, как неотрывно следит за мной тварь. Кажется, некромант ее совершенно не интересовал. Сущность не двигалась, но миазмы силы, которые она источала, будто стали сильнее, и вся она стала темнее и плотнее, собралась, но по-прежнему не нападала. А если попробовать? Одной рукой прижимая к себе гримуар, второй я нащупала в кармане вместилище и сжала. Все слилось в одно действие. Кричащий и кидающийся на темную сущность Саймон, тварь, одним движением руки, отбрасывающая его к стене, посыпавшиеся урны, поднявшаяся пыль, или это высыпавшийся прах, или тьма, залившая все пространство в зале. Темная сущность сдвинулась ко мне без шага, просто подлетела и нависла. Я забыла все, что мы отрабатывали с Саймоном, все, что казалось таким простым на полигоне, так и стояла, глядя на черную тень, становящуюся все темнее и материальнее. Тонкое тело утолщалось и уменьшалось, все сильнее походя на обычную человеческую фигуру. Надо было что-то делать. Бежать, сражаться, что угодно, только не стоять столбом. Но я, как завороженная, смотрела на потустороннюю тварь, а она была не просто рядом, а тянулась ко мне, в меня. Тьма заползала в щели ментальных щитов. Экранирование? Его темная сущность и не заметила. Но холода не было, наоборот. По телу разлилось приятное тепло, будто теплая вода в ванне, ласкающее и очищающее тело. «Элиза!» — раздался тихий ласковый голос. Я моргнула. Передо мной стояла бабушка, такая же, как и в тот последний день. Даже фартук, который она в спешке забыла снять. Светлые, чуть тронутые сединой волосы, лучистые морщинки, разбегающиеся от глаз, родная улыбка с ямочками на щеках. «Девочка моя, как ты выросла!» Я умом понимала, что это невозможно, что передо мной не бабушка, что это мираж, фантом, морок, созданный в моей голове. Понимала, но она была так близко и так улыбалась. «Ты нас так напугала в тот день!» Мягкая рука, совсем как в моих воспоминаниях, коснулась лица. «Ты мертва, мертва, тебя нет!» Я всеми силами пыталась прогнать наваждение, но сил моих явно не доставало. «Я с тобой, малышка!» Бабушка улыбалась. «Нет, не бабушка!» Я закрыла глаза, но и это не спасло. «Отдай мне гримуар, Элиза. Передай его и его силу. Тебе еще рано пользоваться такими вещами. Ты и тогда взяла книгу без спроса». «Нет». Даже не знаю, как получилось отказаться. Сама я вот-вот готова была всучить тому, что стояла рядом, книгу. «Отдай, Элиза!» Шепот теперь совсем не похожий на голос бабушки, но еще более завораживающий, окутывающий теплым пледом в холодную погоду. «Тебя обижали. Ты была слишком слаба, чтобы дать отпор, и ты позвала меня. Я пришел». Я стала сильнее. А книга все больше оттягивала руки, становилась неподъемной, тяжелейшей ношей. «Ты так думаешь?» То ли насмешка, то ли сочувствие. Умеет ли оно сочувствовать? «Ты выросла, но не способна защитить тех, кто тебе дорог. Твои родители приговорены к смертной казни. Ты сама обречена на жалкую жизнь без талантов и способностей. Но мы можем изменить это вместе. Ты же вызвала меня именно за этим». Я не выдержала давления и опустилась на пол, открыла тяжелые веки, вырываясь из сладкой дремы. Голос убаюкивал, утешал, успокаивал, дарил надежду. «Давай же, Элиза, решайся». Сознание плыло. Темный силуэт больше не пугал. Напротив, он сделался по-своему прекрасен. Плавные, текучие линии тела завораживали. Или что-то происходит со мной? Красота в глазах смотрящего, так ведь говорят. Они хотят уничтожить меня. Им плевать на твоих родителей, на тебя. Они заберут твой гримуар, а ты останешься с жалкими объедками собственной силы. Мы не позволим им. Ты больше никогда не останешься одна, не будешь страдать. Никто не рискнет тебя обидеть. А ты? Я буду рядом с тобой, служить, защищать. Мы заключим сделку. Ты отдашь мне гримуар в обмен на служение. Я не подведу, не предам. Этот голос, он звучал отовсюду. Я не понимала, зачем вообще его слушаю. Надо сказать «нет», отказаться, встать и уйти, но не получалось. Разбитые урны в углу зашевелились. Саймон поднимался. Теперь серой была не только его одежда, но и сам некромант был посыпан пеплом. То есть прахом. Рубаха разорвана или прожжена, не разглядеть, но живой. А ведь я про него почти забыла. Темная сущность хлестнула рукой, резко удлинившись на несколько метров. Страж отбил удар. А затем сделал хлесткий жест ладонью и обрубил трехпалую конечность почти посередине. Та превратилась в черный туман. Пыль осела, а вместе с ней и тьма. Ее будто пригвоздило к полу. Лицо призванного с размытыми чертами исказилось, поплыло. Он бросился вперед, но больше Саймон не давал себя ударить, не подпускал близко, хотя расстояние для аморфного, способного менять свои размеры существа, не имело особого значения. Но так у Саймона хотя бы имелось время создать новый блок или обновить щит. Сущность стала настолько огромной, что согнулась почти пополам, скрючившись уродливой старухой, уперевшись спиной в потолок. Откуда его столько? Где он черпает силы? «Элиза, обрубай связь!» Я не поняла слова стража. «Какая связь? Откуда? С кем?» Я чувствовала связь с гримуаром и только. «Да брось же книгу!» «Бросить гримуар? Он в себе? Да я скорее умру, чем отпущу книгу. Он и сам не хотел, чтобы его бросали. Гримуар льнул ко мне, будто голодный кот, разве что не терся. Элиза, очнись!» Я с трудом сфокусировала зрение на страже. Он отбивался от заполняющей пространство зала тьмы, давно потерявшей всякую схожесть с человеком. Темная сущность менялась, обрастая щупальцами, и некоторые из них успели обвиться вокруг Саймона, присосавшись намертво. Внезапно страж, вместо того, чтобы ударить призванного, запустил снежный вихрь в меня. И отлетела в другой конец зала. Книга же осталась лежать на полу. А если призванный ее перехватит? «Элиза, чума, да очнись же!» Наверное, стоило бы помочь Саймону, но мой гримуар... Я не могла его потерять. Я шла к нему, хотя меня шатало от слабости и навалившейся усталости. И тут я резко остановилась, буквально в двух шагах от книги. Да что со мной такое? Как я могла забыть обо всем? Принять тварь за бабушку? Бросить Саймона? Ушедшие, что же я творю? Что есть силы, я сжала кристалл вместилища в руке, активируя призыв. Тварь резко обернулась. Кажется, она не верила, что я смогу бросить ее путы. Саймон прав, мы связаны. Связаны с того самого момента, когда я ее вызвала. И эту связь надо разорвать. Я стояла в коконе из блестящих нитей, смешав эмпатию и экранирование, не позволяя твари вторгнуться в мой мозг, заглянуть в мою душу, нащупать очередные слабости и страхи. Да, я слаба, но я стану сильнее. Только как-нибудь сама, уж точно без таких помощников. И нить, тянущуюся от меня к темной сущности, я вплетала в структуру вместилища. Она еще и силу тянула. Отъелась за мой счет до невероятных размеров. «Поговорим?» Я подняла вверх куб, радуясь, что голос почти не дрогнул. Темная сущность развернулась, оторвалась от Саймона, порядком уставшего обрубать бесконечные щупальца. «Не сумеешь». Насмешка была даже не злобной, так, дружеской. Я не стала отвечать. «Надо сосредоточиться». «Да, это сложнее, чем с призраком. Да, темная сущность намного сильнее. Но я должна. Никто моим родителям не поможет. И это мой единственный шанс. Я ради него спускалась и рисковала. Я знала, с чем столкнусь. Знала, на что шла. И надо дойти до конца». И я бы не справилась. Заглядывая в темные провалы глаз, я отдавала себе отчет, что проигрываю, что клубящаяся вокруг тьма насмехается надо мной, что если бы не Саймон, оттягивающий внимание твари, если бы не ее надежды получить гримуар, для чего я нужна была ему живой, я бы проиграла вмиг. Саймон ошибся. У меня не имелось ни единого шанса против такого существа. Я держалась каким-то чудом, а потом магический свет моргнул и погас, погрузив склеп в абсолютную и непроглядную тьму. И на смену ему пришел другой свет, тоже магический. Кажется, нечто похожее делал Саймон в моем старом доме, очищая его от силы смерти. Сейчас ритуал изгнания ударил по всем. Темная сила была в каждом из присутствующих. Я видела, как согнулся Саймон, зажимая уши. Почувствовала, как у самой из носа потекла кровь, закапала с подбородка. И кровь, что когда-то вытащила тварь, связав нас, теперь создавала новую нить к вместилищу. Темная сущность заверещала. Клубы черного тумана хаотично закружились, заметались в поисках выхода. «Ну же!» Я зажала вместилище между ладоней и полностью опустила ментальные щиты. Я так и не научилась ими толком пользоваться. Но сейчас была не была. Бешеный поток темной силы ударил в меня, сбил с ног, закрутил в сумасшедшем вихре. Куб в руках раскалялся, трещал, заполняясь до предела. В какой-то момент я не выдержала, а разжала пальцы. Черные грани заполненного куба масляно поблескивали в разгоняющем тьму свете. А потом все прекратилось. И снова стало темно. Но больше темнота не пугала. Вообще ничего не пугало. Я на ощупь отыскала гримуар и прижала к себе. Куб валялся рядом. Не уверена, что у меня получилось захватить призванного целиком, но какой-то кусок его я точно засунула в кристалл. «Элиза, ты как?» Это Саймон, подошедший, а потом и легший рядом. Стражу тоже досталось ой-ой-ой как. «Жива. В этом я не сомневалась. Нас вытащат, да?» «Да, скоро. Сейчас правильно завершат ритуал изгнания и очищения и сразу вытащат». «Вот отлично». Все остальное я помнила смутно. Но, кажется, нас действительно вытащили.